Глава 12. От лесного озерца веяло прохладой. Сквозь стволы деревьев темная вода тускло отсвечивала и скорее напоминала по виду густую нефть, нежели привычную влагу. Далекие звезды отражались в глубине и тихо мерцали. «Дошли, кажись», — сказал тихо Силиков, шагавший впереди. «Людьми тут и не пахнет», — произнес Лиханович, вслушиваясь в тишину, и потом добавил. «Может, никто из наших из того пекла, кроме нас, и не вырвался. А задерживаться тут, лейтенант, очень даже опасно». «Знаю», — ответил Закамолдин, думая о том, как и с какой стороны удобнее обойти озеро. Силиков тем временем подошел к берегу, опустился на корточки, приложил ладони ко рту и закрякал селезнем. Он подавал условный сигнал, знакомый лишь пограничникам отряда, зная, что если поблизости есть свои, Неклюдов или кто другой из его группы наверняка отзовутся. Тут же откуда-то справа ответно закрякала утка. Силиков улыбнулся в темноте и по голосу угадал. «Кажется, Чернов, товарищ лейтенант, только он так хрипло крякает». Силиков не ошибся. Треснула ветка, другая, с шумом раздвигая кусты, приблизилась тень. В темноте, напрягая зрение, бойцы узнали и Чернова. Тот был один. «Ты что же прешь напролом?» – встретил его сердитым вопросом Лиханович. «А вдруг тут немцы, а не свои?» «Я вас давно заприметил, когда еще вы к озеру только подходили. Думал, что немцы, притаился. А Силиков, как подал сигнал, сразу в душе потеплело». В голосе Чернова звучало откровенное волнение. «Значит, думаю, подфартило. Не один я в живых остался. Лейтенант, с вами?» «С нами, тут он». «Вижу». Громкий и резкий голос у Чернова, казалось, был слышен и на другом берегу. Лиханович не удержался и шикнул на него. «Не ори ты! Тише разве не можешь?» «Так я и так тихо говорю», – беззлобно отозвался Чернов. Он подошел к Закамолдину. В темноте было видно, что одежда на пограничнике порвана во многих местах, словно его покрутили через гигантскую мясорубку, и был он без оружия. Даже не верилось, что этот исполнительный и дисциплинированный боец, трудолюбивый и стойкий воин, вдруг сможет оказаться без своего оружия. Бросил он его или потерял? «Где остальные?» – в упор спросил Закамолдин, стараясь побороть в себе вспыхнувшую неприязнь к этому человеку. «Нет никого больше», – тихо и виновато ответил тот. «И сержанта?» «И его тоже». Закамолдин помнил, как сержант Неклюдов, именно его, Чернова, назвал одним из первых кандидатов в свою группу, обещая устроить тарарам на всю округу. И действительно, они его устроили ценой своей жизни. Кто бы мог об этом заранее предположить? Закамолдин даже не попрощался с Неклюдовым, не сказал ни слова напутствия, лишь проводил долгим взглядом. Они ушли в ночь к складу, уверенные в своей удаче, даже и не подозревая, что идут к своей смерти, что она уже касалась их мрачной тенью. И все же Закамолдин никак не хотел верить в гибель Неклюдова. Всем существом противился такой жуткой несправедливости, хотя за эти недели он хорошо успел узнать, что война беспощадна ко всякому, что она удивительно слепа к людям, изменчиво капризна и не всегда по заслугам распоряжается человеческими судьбами. Горечь от этой, казалось ему, нелепой утраты не давала покоя и щемящей болью проникала в глубину сердца, заставляя опять и опять сопоставлять и прокручивать в памяти прожитые часы, ища крохотные зацепки, дававшие возможность воспротивиться коварным силам обстоятельств, и он не находил их. Уничтожение склада не радовало. Стольких хороших людей лейтенант уже потерял навсегда за это короткое время войны. Казалось, что мог бы и свыкнуться с потерями и их неизбежностью, но вот привыкнуть-то он никак и не мог. Не получалось такое привыкание, поскольку оно было противоестественно всему его человеческому существу. В последний момент сержант передумал и никому не дал кусачек, решил пойти первым. Он еще сказал, что лучше его никто из нас проволоку не пройдет, а он сделает проходы тихо и чисто», – рассказывал Чернов, шагая рядом с Закомолтиным. «А меня оставил в хвосте, чтоб прикрыл их огнем, в случае чего». Сам Чернов устроился в кустах на краю оврага, что пролегал вдоль колючей проволоки. Он видел, как мелькнули две тени и скрылись в кустарнике. Потом чутким ухом пограничника, привыкшего находиться в засаде и слушать ночь, уловил легкие, еле слышные звуки и по ним определил, что пройдена первая линия колючей ограды, потом вторая, третья. Мысленно Чернов был с товарищами, представлял себе, как они проползли под проволокой, подбирались к складу и откровенно им завидовал, поскольку изнывал от томления в груди, надсадного желания закурить. А там, за проволочной заградой, как ему казалось, нагромождены ящики с табаком и сигаретами. Из ночной темноты Чернов вдруг услышал какой-то странный звук, короткий приглушенный вскрик. Мгновенно радостно подумал, что Неклюдов с напарником уложили часового. Но тут бешено залаяла собака, за ней вторая, донесся шум борьбы, и не успел Чернов что-либо подумать и оказать подмогу своим, как предательски бабахнул гулкий винтовочный выстрел. Сейчас же с вышки метнулся луч прожектора, за ним второй, прорезая желтым светом ночь. В темное небо, шипя змеями, взлетели ракеты, заливая все вокруг неестественно ярким холодным светом. А с вышки ударил очередью пулемет. Ему вторил второй с другой вышки. Чернов видел, как трассирующие пули скрещивались в том месте, где должны были находиться Неклюдов с напарником. Тогда Чернов стеганул из автомата по ближайшей вышке. Он открывался и, привлекая огонь на себя, надеялся помочь Неклюдову, прикрыть их отход. Чернов, меняя позиции, бил короткими очередями. С патронами было туго, всего два рожка, и он экономил. Он ждал развязки, ждал дальнейших событий. Шли томительные минуты, а в самом складе никаких звуков. Ракеты одна за другой, фыркая и шипя, взлетали в небо и, зависая над лесом, озаряли всю местность. А там, где таилась база, было темно и тихо. Но вдруг глухо донесся желанный гул мотора, раздался громкий треск, и дальняя вышка исчезла. Погас прожектор и перестал бить пулемет. Чернов с радостью понял, что Шургалов танком сбил ту вышку и ворвался на территорию склада. На какое-то мгновение и немцы опешили, перестали полить из пулеметов и автоматов, только гулко бабахала танковая пушка. Чернов вскочил, выбрался на край оврага, намереваясь бежать к складу. В свете горящих ракет думал быстро обнаружить проделанные Неклюдовым ходы. Все произошло в считанные мгновения. Не успел он встать и сделать шаг вперед, как ослепительная молния полоснула светом по глазам, и тугая волна огненным жаром вдохнула в лицо, вырвала из рук автомат, забивая дыхание, приподняла и швырнула его назад, к краю обрыва. Чернов смутно помнил, как он полетел во враг, обдираясь телом о ключи кусты, как шлепнулся на дно вылистую грязь речушки, а поверху над оврагом, огненным смерчом, проносились ударные волны, свистели осколки, срезая как бритвой стволы молодых деревьев и кустов, вырывая с корнями столетние великаны леса. Неимоверной силой взрыв потряс всю округу. Земля под ним заходила ходуном, словно пружинный матрац, и продолжала качаться в такт взрывов, которые следовали один за другим, сливаясь в один сплошной гул. Чернов, придя в себя, проклиная злосчастный склад, оглохший и помятый, на четвереньках поспешил вдоль оврага, который освещался сполохами огня, прочь от злополучного места. Лишь одно было для него сейчас ясным и бесспорным, порождая радость и заглушая все другие чувства. Он уцелел, по странной случайности не очутился в огненном пекле взрывов, чудом спасся от верной гибели. Перед самым рассветом, отмахав за ночь с десяток километров, Закомолдин со своими бойцами нежданно вышел на дорогу, которая прорезала лесной массив. Пограничники притаились за деревьями, всматриваясь и вслушиваясь. Дорога в этот ранний час была пуста, но над ней витал еще не развеянный, знакомый запах отработанного бензина и солярки. Совсем недавно по дороге двигались автомашины. «Войска и технику, видать, по ней гонят», – сказал Силиков. «Переходим?» – спросил Лиханович. Закамолдин раскрыл планшет с немецкой картой, нашел дорогу. Она вела на восток, нанизывая на тонкую нить кругляшки населенных пунктов, а по ту сторону севернее расстилался крупный лесной массив, сплошное бездорожье, изрезанное речушками да пятнами крупных болот. Закамолдин подумал, что следует перейти дорогу и двигаться дальше на восток по той стороне. Так будет безопасно. Об этом он и сказал вслух. Пригнувшись, словно их могли подсмотреть, они дружно перебежали дорогу и нырнули в кусты. Но не успели отойти от шоссейки, как в утренней тишине послышался ровный стрекот мотоцикла. Закамолдин, а вместе с ним и трое бойцов, остановились. Стрекот приближался. «Везет нам», – тихо сказал Лиханович и глянул на лейтенанта. Тот молча кивнул. Быстро вернулись назад и притаились в придорожных кустах. Ждать пришлось недолго. Вскоре мотор застрекотал близко, и на пригорок выкатил мотоцикл с коляской. Гитлеровцев было трое. Они, видимо, эту дорогу считали безопасной, иначе не решились бы ехать такой малой группой. Мчались на полной скорости. Тот, который находился в коляске, заинтересовал Закамолдина. Он увидел офицерские погоны. «В коляске не трогать, берем живьем», – приказал Сергей, наводя автомат. Три ствола выстрелили почти одновременно. Мотоцикл по инерции прокатил еще несколько метров, вильнув, пошел боком и завалился в кювет, задрав вверх переднее колесо. Оно по инерции продолжало вращаться. Два немца не подавали признаков жизни. Они упали рядом со своей машиной, а третий, сидевший в коляске, пытался выбраться из-под мотоцикла. Силиков и Лиханович выскочили на дорогу и, наставив оружие, скомандовали «Хэнде хох!». Немец послушно поднял руки. Фуражка слетела с его головы, и в утреннем свете было видно, как от страха перекосилось и вытянулось его узкое, чуть сплюснутое лицо и дрожала нижняя губа. Подталкивая спину дулом автомата, повели пленного в лес. Подбежал Чернов, быстро обыскал немца, забрал пистолет. Потом пошарил в коляске мотоцикла, вынул портфель. Силиков тем временем оглядел убитых, снял с них автоматы, забрал запасные рожки с патронами, документы, фляжки и длинные, округлые, похожие на небольшие бидоны, металлические емкости, в которых гитлеровцы хранили свой НЗ, продовольственный запас. «Убрать тела с дороги», – приказал Закамолдин, сам тем временем стал поднимать мотоцикл. Чернов подхватил убитого за ноги, поволок сначала одного, а потом и второго подальше в лес. Вдвоем с Силиковым закидали их ветками. «Уходим!» Закамолдин, держась за руль, повел мотоцикл по тропе вглубь чаще. Немец, подталкиваемый в спину, шел молча и покорно. «Давай, давай, Европа, топай!» Когда удалились от дороги на значительное расстояние и набрели на родник, крохотное, не больше метра в ширину живое озерцо, из которого вытекал шустрый ручей, решили сделать короткий привал. «Товарищ лейтенант, последние патроны я высадил на дороге, и мой пулемет с пустыми дисками, чтоб простая дубина». Лиханович держал в руках РПД, с которым не расставался от самого Бреста, и с сожалением смотрел на него. «Что делать с ним? Может, бросить? У меня ж теперь немецкий шмайсы с тремя запасными рожками». «Оружие не бросают, а прячут», – сказал Закамолдин, понимая, что таскать с собой по вражеским тылам тяжелый ручной пулемет, не имея к нему ни одного патрона, действительно бессмысленно, и добавил. «Или передают в надежные руки». «Усек», – ответил Лиханович. «В первом же хуторе найду, кому доверить». Чернов с автоматом на груди тем временем отвинчивал пробки в баклажках и, пробуя содержимое, оплевался. «Вода! Одна вода! Вот гады, да чего ж додумались, а?» Силиков находился рядом с командиром и, положив руки на трофейный плоский автомат, не сводил глаз с немца. Тот сидел на траве, поджав ноги, подобострастно смотрел на Закамолдина и отвечал на его вопросы. Голубоглазый, светловолосый, гладко выбритый, лет 25 не больше, чистенький, в добротном новеньком походном мундире. На груди, как свидетельство храбрости, висел железный крест. Погоны унтер-офицера. «За что наградили?» – спросил Закамолдин. «За Варшаву?» – охотно отвечал унтер-офицер, в душе радуясь тому, что русский попался вполне интеллигентный. Офицер, знающий язык. Он попросил, чтобы открыли портфель и вынули оттуда пакет с сургучами. «Там важное сообщение из штаба армии», – пояснил унтер-офицер Закамолдин. «Я вез его в штаб 24-го механизированного корпуса, который расположился в городке Слуцке». Слуцк находился на довольно приличном расстоянии от границы. Но после того, как Закамолдин узнал, что пал Минск, что в столице Белоруссии немцы, он уже ничему не удивлялся. «Что за сообщение?» «Русские забросили крупный десант». Унтер-офицер рассказал, что в штабе армии очень обеспокоены этим десантом, его дерзкими нападениями и смелыми действиями в тылу немецких войск. Десантники, переодетые в немецкую форму, хорошо владеют немецким оружием. У них даже есть немецкие танки. Они уничтожили группу офицеров-танкистов, вывели из строя важную переправу, сорвав стратегическую переброску войск, и сегодня ночью взорвали крупный склад, вернее, перевалочную базу боеприпасов и взрывчатки. Закамолдин, слушая унтер-офицера, и сам было поверил тому, что где-то поблизости действуют наши десантники. Но когда тот упомянул про склад, удивленно хмыкнул. Так это ж его отряд, немецкое армейское командование, приняло за десант. И про танки, и про оружие все точно. Надо об этом сейчас же сообщить бойцам. Пусть и они узнают, как высоко оценили враги их боевые действия. Приняли за десантников. «В том пакете сообщение о русских десантниках», – продолжал унтер-офицер, – «примерные координаты их возможного расположения и приказ о том, что два пехотных полка и полевая жандармерия завтра проведут операцию по прочистке окружающего лесного массива и ликвидации русских». «Когда начинается операция?» «Завтра в 8:00». Закамолдин слушал унтер-офицера и думал о той опасности, которая грозит им, и понимал, что надо поскорее выбираться из этого опасного лесного района, уходить как можно дальше на восток. Встречаться с армейскими подразделениями и полевой жандармерией ему не очень-то хотелось. Такая встреча ничего хорошего им не сулила. А еще Закамолдин прикидывал, что делать с пленным. Неужели вести с собой? Отпускать его опасно. Он тут же приведет немцев, а убивать не поднималась рука. Унтер-офицер так доверительно заглядывал в глаза, так чистосердечно выкладывал важные сведения, словно давно жаждал выложить их русским. Вдруг послышался грубый треск ломаемых ветвей, из-за деревьев и кустов дружно выскочили вооруженные люди, одетые в маскировочные комбинезоны, наставили винтовки и стволы автоматов. «Сидеть и не двигаться! Хэнде хох! Руки вверх!» Закамолдин и трое его бойцов не успели и глазом моргнуть, как были окружены. «Как глупо попались!» «Бросай оружие!» – последовала команда на родном русском языке с добавлением крепкого мата. Эта грубая команда обрадовала Закамолдина. Сергей облегченно вздохнул. «Свои! Кто же еще может так матюкаться?» Он попытался встать. «Кто старше?» «Сидеть, гад!» Дуло винтовки ткнулось ему в спину под лопатку. «Не рыпайся!» «Не тыкай лейтенанта!» – зло крикнул Чернов. «Соткнись и не дергайся, а то продырявлю!» В том, что это были свои, не оставалось никакого сомнения. Под маскировочными комбинезонами виднелась красноармейская форма, защитные гимнастерки, петлицы. На головах у многих пилотки с красными звездочками, у двоих фуражки с теми же звездочками. «Да вы что, ребята!» Леханович удивленно оглядывался на вооруженных людей. «Своих не признаете, что ли?» «Бросай оружие!» И снова приказ сопровождался матом. «Кому говорят?» Закамолдин первый кинул на траву трофейный автомат. Его примеру последовали остальные. Леханович бросил и ручной пулемет. «Берите его, только ни одного патрона, диски пустые!» «Гранаты, пистолеты!» Грубо командовал невысокого роста военный. На алых петлицах пехотных войск Закамолдин увидел шпалу, длинный красный прямоугольник, знак отличия капитана. «Свои, выходит». У Сергея все внутри клокотало. «Что ж они в самом деле, слепые?» «Товарищ капитан», – начал Закамолдин, – «тут недоразумение получается». «Сидеть! Сдавай пистолет! Кому говорят?» Закамолдин вынул из кобуры свой ТТ и в сердцах швырнул его к ногам капитана. «Вот мое личное оружие!» – вывернул карманы. «Больше нет ничего!» Капитан злорадно усмехнулся, крикнул пленному унтер-офицеру. «А ты что, ждешь особого приглашения?» «Он пленный», – пояснил Закамолдин. «Мы его разоружили». «Еще на рассвете, товарищ капитан, мы на шоссейке вывели из строя мотоциклетку. Двух ухлопали, а энтова в плен живьем взяли», – добавил Силиков и продолжал. «Мы пограничники. 17-го краснознаменного. Вырвались из кольца». «Склад с боеприпасами ночью подорвали», – не без гордости вставил Чернов. «Молчать!» Капитан, казалось, пропустил мимо ушей сказанное, уставился на унтер-офицера. «Где твое личное оружие? Сдать!» «Он по-русски не тумкает», – засмеялся Чернов. «Это ж пленный немец!» Закамолдин спешно расстегнул нагрудный карман гимнастерки, вынул красную книжицу и протянул ее. «Товарищ капитан, вот мое командирское удостоверение. Ознакомьтесь, сверьте с фотокарточкой. Я лейтенант пограничных войск Закамолдин». «Давай сюда». Капитан взял удостоверение и, криво усмехнувшись, пробежал глазами записи, бросил взгляд на Закамолдина и произнес, процедив сквозь зубы. «Чисто сработано. Почти как и наши». «Да ты... да вы... за кого принимаете?» – задохнулся Закамолдин, обожженный страшной догадкой. «За тех, кто вы и есть на самом деле. Нечего перед нами камень ломать». И капитан сказал, как отрезал. «За немецких диверсантов!» Закамолдин оторопел. Притихли разом и бойцы. Если бы вдруг рядом раздался взрыв, загрохотал гром, забил фонтан из-под земли или образовалась под ногами гигантская трещина, обнажая глубокую пропасть, наверное, меньше бы они вызвали удивление и тревоги, чем оскорбительное подозрение капитана. «Ах-ху-ху, не хо-хо!» – ругнулся Леханович и сунул капитану свою красноармейскую книжку. «Про Трезенки, прочитай, кто я!» Чернов и Силиков тоже вынули свои документы. Документы у них отобрали. Капитан, даже не читая, сложил их и протянул рослому бойцу в фуражке. «Старшина, спрячь-ка их, в штабе разберемся». Дуло винтовок и отечественных автоматов ППШ с круглыми дисками все так же сурово были направлены на Закамолдина и его бойцов. Дело приняло очень крутой поворот. Силиков тихо ругался, Леханович обомлел. Чернов звонко рассмеялся. «Ну и даете! Ну и даете!» «Заткнись!» – оборвал его старшина. «А то прощу пулями!» Капитан прошелся по полянке. Невысокого роста, плотный, жесткие черты лица, светлые, чуть выцветшие глаза смотрят прямо и строго. «Свои!» – передразнил он и, скривив губы, тронул носком сапога трофейные плоские автоматы. «А это что, табельное оружие? Или мы тут ослепли? А это что? Тоже табельное красноармейское имущество?» Он пнул немецкие пустые баклажки и круглые емкости с продуктами. «Кому мозги вправляете? А это что? Командирский планшет?» Он указал на трофейный планшет, взятый у немецких танкистов. «И карта русская. Еще факты? Пожалуйста. Я пока не оглох. Могу разобрать и отличить русскую речь от немецкой. Своими ушами слышал, как якшались любезно эти двое, эти ваши так называемые красные командиры». И вдруг взорвался, переходя на крик. «Сволочи вы! Звери! Вот кто! Немецкие диверсанты, переодетые в нашу форму! Не будет вам никакой пощады!»